Пока длилась эта тирада, к ним подошла миссис Уиллард со страдальческим выражением на лице. Когда мистер Уиллард закончил, она сказала: «Я все же думаю, что у Фордов хороший мальчик. Он неплохо учится, а его мать была другом нашей семьи, чтобы там не говорили об отце. Я не вижу ничего плохого в том, что Джим с ним дружит». «Я-то не возражаю», — сказал мистер Уиллард. «Я только подумал, что тебе следовало бы обращать побольше внимания на то, с кем водится твой сын. Но если тебя это не волнует, то я умолкаю». Окротив сына и поставив на место жену, мистер Уиллард принялся с жадностью уплетать яичницу. Миссис Уиллард пробормотала что-то утешительное, а Джим пожалел, что его отец не похож на отца Боба, пьяницу, которому на все наплевать. «И когда вы туда собираетесь?» — спросила мать тихим голосом, чтобы лишний раз не задеть мужа. «После завтрака». «А что вы будете там есть?» «Боб возьмет что-нибудь в своем магазине». «Замечательно», — сказала миссис Уиллард, явно думая о чем-то другом. Ей было утомительно долго сосредотачиваться на чем-то одном. Завтрак кончился, и Кэрри и Джон начали о чем-то спорить. Затем мистер Уиллард встал и объявил, что у него сегодня дела в суде, хотя на самом деле это было не так. По субботам суд никогда не работал. Но жена не стала ему возражать, и мистер Уиллард, сдержанно кивнув на прощание детям, надел соломенную шляпу, открыл входную дверь и удалился. Миссис Уиллард без всякого выражения на лице несколько секунд смотрела ему вслед. Потом повернулась и сказала: «Кэрри, помоги мне убраться. Мальчики, наведите у себя порядок». У братьев была маленькая и довольно темная комната. Две кровати, одна напротив другой, и два стола между ними заполняли всю комнату. На стенах, так что места живого не оставалось, фотографии бейсболистов и теннисистов, первых кумиров Джима. У Джона кумиров не было. Он был пай-мальчиком и, к великой радости отца, со временем собирался стать конгрессменом. Мистер Уиллард частенько читал сыну лекции о том, как преуспеть в политике. Планы Джима дальше колледжа не простирались. Ему все казалось, что до выпускного еще так далеко. Джим быстро застелил кровать, у Джона на это ушло больше времени. «Что вы с Бобом будете делать на реке?» — спросил Джон. «Не знаю», — Джим расправил одеяло. «Рыбу ловить, отдыхать». «Время убивать», — Джон был в отца. «Хуже не бывает, да?» — весело ответил Джим. Он открыл шкаф и достал оттуда два одеяла, его вклад в этот уикенд. Джон наблюдал за ним, сидя на кровати. «Говорят, Боб встречается с Салли Мергендаль, это правда?» «Может быть, она со многими встречается». «Я об этом и говорю». У Джона был менторский тон, и Джим рассмеялся. «Подрасти немного, тогда и поговорим». «Подрос уже, черт побери!» Ругательство было призвано свидетельствовать о его взрослости. «Да ты, я вижу, настоящий бабник. Ни одной девчонке проходу не даешь». Джона это задело. «Да уж, не чита тебе, хоть ты и старше. У тебя вообще девчонок нет. Я слышал, как Салли недавно сказала, что ты самый симпатичный парень в школе, а вот ни с кем не встречаешься. Она говорит, что ты просто боишься девчонок». Джим покраснел. «Дерьмо она собачья, твоя Салли. И никого я не боюсь, а если хочешь знать, то я гуляю в другом конце города». «Правда?» — обрадованно спросил Джон. Джим был доволен, что солгал. «Еще бы!» — он напустил на себя таинственный вид. «Мы с Бобом туда частенько ходим. И вся бейсбольная команда тоже. На кой нам эти пай-девочки?» «Понятно. И потом Салли не такая уж и недотрога». «Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все». «Боб Форд то же самое говорит». Джим возился с ящиком своего стола, не обращая внимания на брата. Он непонятно почему чувствовал себя не в своей тарелке. Вообще-то они с братом жили душа в душу. Джим посмотрел в пыльное зеркало над столом. Стоит сегодня бриться или нет? Решил отложить бритье до возвращения. Он рассеянно провел ладонью по своим коротко остриженным светлым волосам, радуясь, что сейчас лето, когда все стригутся покороче. «Он что, и правда красивый? Лицо вроде бы вполне обычное. А вот своим телом он мог гордиться. Немало поработал на тренировках». «А когда Боб зайдет?» — спросил Джон. Он сидел на кровати, взвешивая в руке теннисную ракетку брата. «Прямо сейчас». «Там, наверное, здорово, а? Я был в хижине только раз, туда ведь каждый может пойти». «Конечно». «Говорят, владелец этой земли теперь живет в Нью-Йорке и сюда никогда не приезжает. Я сегодня играю в бейсбол, а потом иду на собрание демократической партии в подсобке магазина. Джон был парень не глупый, но еще зеленый. «Это, наверное, интересно». Джин сунул ракетку в шкаф, затем сгреб одеяло и спустился по лестнице.